которого вы определите сами. Рэйчел Браннер. Она прочитала письмо дважды, вначале бегло, а затем очень внимательно и взглянула на меня. «Я должна это подписать?» «Да». «Не могу. Я подписываю только то, что предварительно одобрил мой адвокат. Прочтите ему по телефону». «Да, но разговоры по моему телефону подслушиваются». «Знаю. Не исключена возможность, что, когда ФБР станет известно, что вы поручаете Вульфу вести дело, оно несколько поостынет. Так и скажите своему адвокату. Я вовсе не хочу сказать, что ФБР благоговеет перед Вульфом, ибо для этого учреждения нет ничего святого. Но ему хорошо известна репутация моего шефа. А можете и не звонить вашему адвокату, тем более, что в последней фразе письма речь идет об определении суммы гонорара. У вас остается лазейка. В письме говорится, если вы добьетесь желаемого мною результата, следовательно, вы сами решите, добился ли Вульф того, что вы хотите. Таким образом, вы вовсе не подписываете карт-бланш. Ваш адвокат не может не согласиться с этим письмом. Миссис Браннер вновь перечитала документ, а затем уставилась на меня. Но я и этого не могу сделать, так как мои адвокаты даже не знают, что я была у Нира Вульфа. Они этого не одобрят. Кроме мисс Дакус, никто не знает о моем визите. В таком случае мы зашли в тупик. Я поднял руки. Послушайте, миссис Браннер, вряд ли мистер Вульф сможет взяться за ваше дело, не располагая подобным документом. А вдруг обстановка так накалится, что вы захотите все бросить и предоставить ему одному расхлебывать кашу? Что если вы струсите и потребуете обратно аванс? Никогда. Я не принадлежу к числу трусливых людей, мистер Гудвин. Прекрасно, тогда подпишите. Миссис Браннер взглянула на документ, потом на меня, потом снова на письмо и на миссис Дакус. Вот что, Сара, сказала она наконец, снимите копию. У меня есть копия, вмешался я. Клянусь всеми святыми, она снова очень внимательно прочла копию. Ее хорошо вымуштровал муж или юрисконсульты после его смерти. Затем она подписала первый экземпляр, и я взял его. «Мистер Вульф поэтому и хотел, чтобы вы зашли сюда сегодня утром?» — спросила она. «Отчасти», — кивнул я. «Он хотел, чтобы я расспросил мисс Дакус о том, как за ней ведется слежка, и я это сделал. Вчера я видел, как велась слежка за вами из машины, номер которой я записал. В ней находилось двое сотрудников ФБР, и они хотят, чтобы вы знали о том, что за вами следят. В дальнейшем нам, вероятно, будет не о чем расспрашивать вас, пока не произойдет что-нибудь важное. Однако такая возможность не исключается, и поэтому нам следует заранее договориться вот о чем». Вы читали книгу Кука и знаете, что означает выражение «поставить жучка». Как, по-вашему, есть в этой комнате жучки? Не знаю, я, конечно, думала об этом, и мы обследовали комнату несколько раз. Я не уверена, есть ли в ней микрофоны. Ведь для установки их люди из ФБР должны были проникнуть сюда, не так ли? Да, если специалисты-электрики не изобрели что-нибудь новое, хотя я сомневаюсь в этом. Я не хочу сгущать красок, миссис Браннер, но не думаю, чтобы в этом доме можно было разговаривать, не опасаясь быть подслушанным. На улице холодно, но подышать свежим воздухом вам будет полезно. Что вы скажете на это? Миссис Браннер кивнула. Вот видите, мистер Гудвин? И это в моем собственном доме. Что ж, ничего не поделаешь. Она поднялась и вышла. Но ведь вы могли бы пройти наверх, улыбаясь, заметила Сара Дакус. Через стены или даже замочные скважины я слышать не могу.